Глава 15. Событие 43. Малейшее проявление слабости, и человек 20 выстроится в очередь, чтобы засадить мне в глаз зубную щетку за точку. Доктор Хаус. Хаус МД. Баронет сэр Джеймс Роберт Джордж Грэем, первый лорд Адмиралтейства, First Lord of the Admiralty, глядел на лорда Абердина, высоко задрав свой орлиный клюв. Этот неудачник смеет обвинять его в том, что случилось возле Крыма. «Я знаю себе цену, сэр. Я умный, красивый, даже щедрый местами, но вот на Господа нашего не похож даже, и точно, ну, насколько мне известно, им не являюсь. Я попросил бы вас, сэр, выбирать выражение «избавить тон». «Джентльмены, джентльмены, давайте успокоимся!» Лорд Пальмерстон приподнял руки, пытаясь успокоить спорщиков. «Кто-то должен за это ответить, черт побери, должен ответить!» Опять не выдержал премьер-министр. Его можно было понять. Война, начатая, чтобы преподать России урок и показать ей свое место, далеко не первое место в мире, с первых же дней пошла не по плану. А теперь, после того, как в Крыму погибла половина флота коалиции, а вторая половина нуждается в долгом и дорогом ремонте, а вся пехота и кавалерия в Крыму либо уничтожена, либо взята в плен русскими, и продолжаться-то дальше не может. Нет, как предлагает лорд Пальмерстон, можно привести еще войска из Индии, можно надавить на турок и французов, чтобы они тоже привезли новых солдат. Вот только теперь, чтобы высадить десант в Крыму, нужно не просто подойти к берегу в любом месте, так как он не защищен. Теперь придется высаживаться под огнем русских. Их там стало в разы больше, а каждую минуту, каждый час приходят, когда носит разведка, все новые и новые части. «Каковы ваши предложения, сэр Грэем?» — поморщился Пальмерстон на выкрик лорда Абердина. «Предложения? Нет предложения. Есть совет поступить так, как я. А я, джентльмены, подаю в отставку. Хотите виновного? Повесьте всех собачек на меня. Хотя, насколько я помню, а с памятью у меня все нормально было до сегодняшнего утра, это именно вы, Тори, втянули нас в эту войну. Виги были против. И теперь вам виновных подавай». Орлиный клюв грозно уставился на премьер-министра. «Может, и в разгроме эскадры адмирала Прайса виноваты Тори, а не Адмиралтейство? Вы прохлопали там целый флот русских, и теперь под вопросом не только вся торговля с Востоком, но и вообще господство Соединенного Королевства в море. Судоходство в Атлантике парализовано русскими и американскими каперами, тьфу, просто пиратами, а в Тихом океане у нас отбирают один порт за другим, и мы ничего не можем с этим поделать». Уже нет Шанхая, нет Гонконга. Что следующее на очереди? Что у нас с Сингапуром? Почти провизжал лорд Абердин. Нет, понятно, что это голос такой у человека, но все одно крайне неприятно. Батарея форта Скандал-Пойнт — единственное укрепление. Это каменно-земляной форт, вооруженный 32-фунтовыми орудиями. 15 орудий. Смех. Русская эскадра одним бортовым залпом уничтожит его. Так мне сказали моряки в Адмиралтействе. Что до введения в строй форта Фуллертон, то теперь и не знаю. У нас нет ни кораблей, ни орудий. Нам теперь нужно больше 1000 орудий, чтобы восполнить те, что лежат на дне Черного моря. Ну, даже снарядим мы корабли и отправим туда пару десятков орудий. Пока он будет добираться до Сингапура, русские уже будут там, и мы просто подарим эти пушки им. Туда нужно слать эскадру не менее десятка кораблей, в том числе и линкоры первого и второго класса. Но... Первый лорд Адмиралтейства оглядел собеседников, бывшего уже, можно сказать, и будущего премьер-министра. Мне опять же специалисты, морские офицеры, несколько раз тыкали в глаза одним вопросом, на который ни у них, ни у меня, как обычного штатского человека, нет ответа. Кто разгромил американскую эскадру коммодора Перри? Да она бы снесла наш флот, что мы собрали в Балтийском море. Американцы валят все на нас. Говорят, есть свидетели. Мы отнекиваемся, и дело до войны не дошло. Скандал в целом почти замяли. Только это не отменяет того факта, что в Тихом океане есть сила, способная уничтожить десяток американских кораблей из которых 4 – это суперфрегаты, вооруженные орудиями, которые мы даже сделать не сможем. Там, по моим сведениям, были даже 12-дюймовые орудия. Это только кажется, джентльмены, что нет большой разницы между 10-дюймовыми орудиями Армстронга, которые мы можем изготовить, и их 12-дюймовыми. Что такое 2 дюйма? На самом деле, разница чудовищна. Бомба несет заряд пороха в 2 раза больше и пробьет любой наш корабль. Попадание 2 таких бомб в район ватерлинии потопит даже линкор. Сэр Грейм махнул рукой. «Мне уже все равно. Сегодня же я подаю в отставку. Даже не хочу знать, кому могут принадлежать корабли, способные потопить такие суперфрегаты. Но что-то мне подсказывает, что это не мы, а русские. Ха-ха. Там больше нет никого на Тихом океане. И туда что-то посылать бесполезно. Тут весь наш флот нужен». И за это время русские становятся только сильнее. Они захватывают один наш корабль за другим. Обвините во всем меня, если вам это поможет. Первый лорд Адмиралтейства картинно поклонился и вышел, не оборачиваясь из кабинета лорда Абердина. Лорд Пальмерстон посопел и хотел было тоже встать, но премьер-министр остановил его порыв жестом руки. «Я тоже на днях подам в отставку. Кресло твое. Но все же ответственность за старушку Англию я чувствую. Что будешь делать?» 70-летний человек выглядел плохо. Пальмерстон хотел было ему сказать, мол, тебе, старый враг, и правда пора на покой. В имение, к природе, розовым кустам и тишине. Не сказал. Сам себя в последнее время тоже чувствовал паршиво. Сырая слякотная осень всегда плохо сказывалась на его самочувствии, а особенно в последние годы. «Хм, ну, сэр Джеймс со мной утром поделился мнениями адмиралов. Говорит, нужно эскадру снимать с Балтийского моря и гнать ее в Черное море. Оставить пару кораблей и контролировать датские проливы. Еще советовали сделать, как раньше с пиратами поступали. Пустить на маршруты несколько кораблей-ловушек. Пойдут на купца каперы, а там пара рот стрелков. Ну и бросить клич нашим купцам. Пусть ловят американских пиратов и захватывают их корабли. Может выйти из войны? Ни в коем случае. Наше процветание зависит от нашего авторитета. Если кто-то решит, что Англию можно побить на море, как это сделали русские, то нашему могуществу, нашей власти в мире придет конец. Мы должны заставить русских пойти на невыгодный для них мир. Это единственный способ спасти Соединенное Королевство. А Сингапур? Отвоюем и построим заново, когда победим в Крыму. Событие 44. Авторитет – штука хорошая, но он хрупок, как стекло, а презрение липнет к человеку, как стригущий лишай. Абель Поссе. Наконец-то! Николай Павлович выхватил из рук флигель-адъютанта телеграмму. Ну, вернее, перенесенную уже руками машиниста расшифровку телеграммы с цифр на буквы, напечатанную на гербовой бумаге. Прочитал и отложил недовольно, отбросил почти на стол. Там не было ничего нового. Информации было даже меньше, чем в датских газетах. А ведь утром уже и английские доставили, те же датчане. Но он с этими родственничками потом разберется. «Сашка, что там с Николаем? Хоть из Баскова хорошие новости есть?» Пока государь читал телеграмму от Константина, в кабинет вошел цесаревич. Старшая дочь Александра II, Александра, умерла в 7 лет от менингита, и теперь наследника по настоятельной просьбе князя Балаховского, да и по желанию дедушки, отправили на год в санаторий к княгине Анне Тимофеевне. Мол, было видение у нее, что и второго ребенка Александра, а значит, будущего цесаревича ждет та же участь. «Здоров, весел, занимается в школе с калмыками. Он же у нас атаман всех казачьих войск. Вот вместе с казаками и учится. Правда, он у них младший самый. Там с 12 лет учеба начинается. Но пишет, что не сильно отстает от одноклассников. Потом отправим на год еще к тебе в Ливадию. Да уж, осталось союзничка втурнуть оттуда». Запустил волосы в шевелюру Александр. Любимой резиденцией Александра II с молодых лет был фермерский дворец в Петерговском парке Александрия. Именно он положил начало южной резиденции последних российских императоров – Ливадии. 30 почти тысяч пленных», – протянул телеграмму сыну государь. «Словно не принимали решения здесь 3 недели назад, а просто сидели, как на ассамблее у Петра Алексеевича, и светские беседы вели». Александр прочитал текст и кивнул. «Да, мол, русского человека не переделать. Это он к врагам зол, а к засранцам всяким нашкодившим и плачущим милостив. Никто не заставит его пленных и больных убивать, не по-божески». «А что сейчас творится в Англии с Францией?» «В Англии, сам знаешь, кабинет министров вместе с премьером ушел в отставку. Во Франции уволили пару адмиралов. Смешно даже, словно они в буре виноваты. А что творится в Вене, через пару часов узнаем. Я назначил аудиенцию приехавшему сегодня из Варшавы министр-президенту Австрии барону Александру фон Баху на 5 вечера. Оденься в парадный мундир и рядом будь. Слушай, Сашка, а давай напугаем Баха этого? Ты у меня за спиной стой и грозно на него смотри. Прямо жги взглядом и головой недовольно верти. Даже зубами можешь скрипнуть. Покажи, что, будь твоя воля, на дуэль бы вызвал, а всю Австрию пруссакам на разграбление отдал». Министр-президент Австрийской империи был молод. Всего-то на 4 года старше Александра. 40 лет на днях исполнилось. В этом же году и титул барона получил. А вообще, после смерти министра-президента Феликса фон Шванцерберга в 1852 году, Бах резко стал набирать политический вес. И стал реакционером. Хватит, поиграли в либерализм. Пресса стала подвергаться жесточайшей цензуре, он же отменил публичное судебное заседание. Ни театр там, правосудие не терпит публичности. Контроль над образованием был передан в руки Римско-католической церкви. И в то же время именно Бах отменил в Австрии внутренние таможенные сборы, чем резко толкнул вперед экономику страны. Новое назначение барон воспринял как должное. Уж точно он лучше будет руководить страной, чем этот идиот Буоль. А вот отправка его императором в Россию напрягала нового министра-президента. Слишком многое успел сделать плохого для соседа его предшественник. Поддался дурак на французские обещания. Да вместе с Россией они могли бы вернуть большую часть земель в Италии и в немецких землях, сейчас занятых Францией. А теперь император Николай точно считает Австрию врагом. И самое главное, он не может почти ничего предложить Николаю. Уж точно не вступление в войну. Не до войны сейчас лоскутной империи, как ее враги называют. Николай Политесов разводить не стал. По прибытии в Зимний дворец барона сразу проводили на 2-й этаж в кабинет императора, где кроме них находился только наследник, стоящий позади огромного государя, нависающего над не менее огромным письменным столом с ровными стопочками документов на зеленом сукне. Событие 45-е. «Если кто-то хочет сделать нам подарок, мы не должны лишать его этой радости. Друзья. Friends. Ваше императорское величество, ваше императорское высочество». Австриец сделал поклон в пояс и рукой даже махнул. Это он в поезде спросил проводника поляка, как, мол, русским царям кланяться надо. Тот и продемонстрировал. Сейчас со стороны смотрелось смешно. Одетый в английский модный сюртук с бабочкой и всклокоченными по их же новой островной моде волосами и такой купеческий поклон, мол, здрав будь, боярин. «И я удивлен твоим приездом, барон», – после минутной примерно игры в гляделки ответил шепотом почему-то государь. «Ваше императорское величество, мой император велел мне сразу после назначения на эту должность отправляться в Петербург и уладить досадные недоразумения, произошедшие по вине моего предшественника. Этот человек отправлен под арест в свое имение. Мне, как министру внутренних дел, император поручил разобраться. Это просто глупость или нечто большее, предательство, например». Николай молчал. Долго. Потом кивнул. «Плохой мир лучше доброй ссоры. Не так давно при брате моем, да и я помню, как вы вместе с Наполеоном вторглись в пределы России. Понимаю. Опять предатель у власти. Посадили? Нет?» «Мне говорили, что есть хорошая русская поговорка. Кто старое помянет, тому глаз вон», — сказал барон это по-русски, но с чудовищным акцентом и исковерков до неузнаваемости слова. «Вообще говорили по-немецки. В отличие от европейцев, русские дворяне да и цари многими языками владели. Уж немецкий, французский и английский почти все знали». «Wer alte Suppe aufhüllt, den holt der Kuckuck». «Кто помешивает старый суп, того кукушка достает». А ведь есть и другая пословица. «Ein Freund in der Not ist ein Freund in der Tat». «Друг в беде – это действительно друг». Николай, даже сидя, выглядел выше немецкого барона, нависал над ним и над столом. «Ладно, расскажите, когда расстреляете графа Боля. Или, если сами не можете, нам отдайте, мы его в Сибирь отправим, снег в сугробы сгребать. Говори, барон, что же изменилось с твоим приходом?» Александр Бах согнал с лица глупую улыбку и как-то распрямился, даже выше стал. Он поправил клок на голове и кашлянув, ну, видимо, чтобы не сфальцетить, важные вещи произнося. «Ваше императорское величество, вы должны войти в некоторые нюансы, связанные с непростым положением моей страны. Мы не сможем демонстративно отвести войска и даже вывести их из дунайских княжеств. Зато и я, и мой император можем дать гарантию, что ни один австрийский солдат не перейдет вашу границу, даже если все ваши войска покинут лагеря и окажутся в Крыму вместе с генералом Паскевичем». «О как!» Николай всем телом повернулся к сыну, стоящему за правым плечом. Тот, как и договаривались, сурово мотал головой. «Мы также поставим по очень выгодным для вас ценам продовольствие. Да, Десса, например?» «Да уж, точно друг познается в беде. Что же случилось, барон, раз вы сюда сразу после бури приехали?» Николай давно так хорошо себя не чувствовал. Прямо вот как война началась, и поражение за поражением в Крыму, тяжелый камень лежал на сердце. И даже сама буря не сильно порадовала и пленение десятков тысяч врагов. А вот когда предатели, крысы с тонущего корабля, побежали. «Хм, мой император надеется на справедливость вашего императорского величества и договор. Вы ведь сумеете обуздать аппетиты Пруссии?» «Конечно же, барон, прямо сейчас в Пруссию Сашку пошлю, наследника, пусть погрозит им кулаком. Именно сейчас, когда у России вместо того, чтобы воевать в Крыму, 200 с лишним тысяч солдат стоят на границе с Пруссией и еще больше на вашей границе». «Мне жаль, ваше императорское величество. Чем еще Австрия может помочь России, не вступая в войну, конечно?» Надоело Николаю. Он все понимал и понимал, что барон тоже понимает, что он все понял. Чего уж тогда политесы разводить? 20 000 штуцеров, 100 орудий 32-фунтовых, вывод войск из Валахии и Молдавии по окончании войны и передача их под протекторат России. Продовольствие приветствуется в качестве подарка. Можно будет щедрость оценить. И Сашка с получением первой партии штуцеров выйдет в Берлин. Я передам моему императору ваши слова. Точно. А может мне дождаться окончания войны? В Галиции живут русские люди, несправедливо. И говорят, вы их там притесняете. По-русски говорить запрещаете, церкви закрываете. Немцев ставите на руководящие должности. Мой император и я, как министр внутренних дел, немедленно займемся этими просчетами, допущенными моим предшественником. Хо-хо, сами не просчитайтесь. Все, иди, барон, через 3 дня его императорское высочество примет тебя и доведет, что мы в окончании решили.